Другие. Шванендорф. Шванендорф. Симаков пробовал слово на языке, прокатывал его. И хотелось сплюнуть. От годливости, от переполняющего чувства закипающей ненависти. Будто бы там, до смерти, мало было такого. Искореженных названий, переделанных на свой лад имен, городов, сел и хуторов. Стоило ли умереть, чтобы видеть то же самое и снова? Стоило. Упрямо отвечал он сам себе. Стоило, хотя бы потому, что несколько фашистов они точно отправили в ад. И потому, что Настя не сплоховала, хоть и дико это было все, страшно, однако же осудила майора и приговор ему вынесла. Лебеди. Да, именно таким было название его родной деревни. И в памяти его, и в сердце, и в мечтах, которыми тешил он себя, думая вернуться. Вернулся. Чужой мир, захолустный какой-то Шванендорф, с заброшенными, покинутыми пыльными домами, с покосившимися от времени и неухоженности, а отчастью и вовсе повалившимися заборами, заросшим садом, грязным, до половины залипшим осокой прудом, с разбежавшейся по дорогам травой, провалившимися крышами домов, грязными и битыми стеклами окон, тишиной вместо радостно брехливых псов. Шванендорф. Так оно и есть. Серый, пыльный, с полуразобранным зданием новенького в его памяти клуба. С тусклыми, облупившейся краски домами. Безлюдный и покинутый, будто с вынутой душой. На 3 часа от клуба. Диляров, лежащий правее Симакова и получивший от Свиридова бинокль, снятый с убитого немца, прервал наблюдение. Они устроились на пригорке, беря под визуальный контроль всю территорию деревни. Терехов, которому по умолчанию перешло командование над вновь сформированной группой, не собирался пренебрегать выработанными войной правилами. Наблюдение с нескольких точек, сбор информации и лишь затем главная – атака. Впрочем, последнего как раз и не понадобилось. Как и рассказывал немец при допросе, и его слова подтверждали его охранники, которые попались разведчикам, лебеди оказались практически брошенными. Диляров установил наличие жителей лишь в 2 домах, и группа Свиридова, наблюдавшая с другой точки, с его мнением только согласилась. На 3 часа от клуба, иными словами, вправо от него, были расположены 2 дома, отличавшиеся от всех остальных хоть какой-то ухоженностью и имевших вид жилых. «Диляров, Развалов и ваша группа, Свиридов, страхуйте. Остальные с Жердевым выходим на дом». Терехов, отдав приказание, посмотрел на Дилярова и Свиридова, дожидаясь их кивков, означающих, что задача понята. «Леха!» — толкнул излишне увлекшегося Симакова Жердев. «Ты чего?» Сержант, оглянувшись на здоровенного, касая сажень в плечах сибиряка, мотнул головой в северный конец деревни. Жердев понятливо кивнул. «Сейчас все и узнаем. Пойдем». Секрета в том, что лебеди... Родина Симакова ни для кого не было. И куда смотрел сержант, всем было понятно. Вот только видел он то же самое, что и все остальные. Северный конец села был начисто уничтожен пожаром, оставившим после себя черные, обугленные остовы домов и корявые трупы почерневших деревьев. Освобождение. Симаков знал, как оно выглядит. Повешенные, которых запрещено снимать, трупы в мусорных кучах, отхожие места во дворах домов, прячущие лица женщины, не в силах которых ни забыть, ни простить. Последнее сбереженное, выставленное на стол, теплеющие взгляды. Плотина отчуждения и настороженности, прорванная слезами. И они шли дальше, оставляя за спиной ту землю, которую освободили. Она благодарила их новыми бойцами, патронами, гранатами и оружием. Освобожденные окунались в посменный труд, без ропота и недовольства. Отдавали последнее, силы и здоровье ради того, чтобы Симаков и подобные ему могли гнать фашистскую сволочь. А иногда были цветы. Бросали на шею, расслобывая, поднося рюмку и чуть ли не на руки поднимая. Или встречали партизаны со скупыми, довольными улыбками, сдержанно обнимая бойцов, делясь захваченными в освобожденном селе или городе трофеями. Бывало, никто не встречал, кроме сгоревших остовов домов, торчащих печных труб и стойкого сладкого запаха разложения. Кроме разбегающихся от тел собак и тучных, разъевшихся так, что не в силах взлететь ворон. Было разное. Однако в этом везде и всегда находилось сходство. Они приходили на смерть и беду, на разорение и горе, а уходя, оставляли надежду на будущее, на труд ради себя самих, ради своих детей и их счастья. И вот теперь Симаков слушал тихие голоса крестьян и силился понять их. Не мог. Как же так случилось, что освобождением стал захват немцами России? Их упрямо именовали господами. Терехов поправлял несколько раз, но оттого ситуация не изменилась. Испуганно двое мужчин и женщина, старающиеся не смотреть в глазах, рассказывали, как наступило их освобождение, как их грузили в вагоны и привезли сюда, кого из-под Орла, кого и вовсе Святки, как назначили им жен и мужей, долю от урожая. Капитан задавал вопросы, крестьяне дисциплинированно отвечали. Симаков, не назначенный во внешнее охранение, находился рядом с командирами, и слушать ему никто не запрещал. Скорее даже поощряли, ведь как ни крути, а эта самая деревенька была его родиной. Симаков слышал ответы, но воспринять их, понять был не в состоянии. Почему жителей нет в деревне? Кто умер, кого угнали? От болезней поумирали, кто от голода? Почти весь урожай господин забирает. Врача нет, фельдшера нет, больницы тоже нет, школы нет. Уехать нельзя. Симаков, как и Свиридов с Тереховым, смотрел на татуировки на внутренней стороне запястья крестьян, которые те с готовностью показывали. Если сбежишь куда, то сразу же выдадут. Да и куда бежать? Казаки, как те и вовсе, сами угоняют, до кого сумеют дотянуться. Продадут, хуже будет. «Куда хуже?» — хотелось закричать. И в покорность эту, за глаза опустошенные, заштопанное-перештопанное платье, за понурые плечи хотелось ударить. Вмазать без разбора, женщина, мужчина, ударить и растоптать. Землю забить в прах, чтобы не носила вас эта самая земля. За то, что русские, за то, что такие русские. «Хватит!» — Терехов махнул рукой. «Соберите все вон в том доме». «Да, господин». Мужчина и женщина чуть ли не бегом бросились в сторону, подальше от непонятного и страшного, от сверлящих, давящих взглядов неизвестных мужчин. «Товарищ капитан», — прервал затянувшееся молчание Симаков, «и ты, вы, лейтенант, я остаюсь». «Остаюсь, что хотите, делайте», — убежденно повторил он, правильно истолковав изумленные взгляды товарищей. «Это моя родина, и земля моя, а не немцев. И плевать, что они там себе думают!» Свиридов и Терехов переглянулись. Нельзя сказать, что желание Симакова было для них неожиданным. К тому же и сам выход в Лебеди преследовал собой не только цель осмотреться и пополнить запасы. Заброшенным черт знает куда, но отнюдь не сломленным и не растерявшимся людям нужна была база. Клуб производил жалкое впечатление. Когда-то его обновили с любовью и заботой. Разгородили внутренние помещения, обставили кабинеты, перетянули мебель, перекрасили комнаты. Вывеску снаружи, красивую, играющую яркими красками, повесили, наличники переделали, крыльцо заново перекрыли, крышу заменили. Трудов много ушло. Зато бывший барский дом стал местом для вечерних посиделок, для показа кино, собраний, праздников и, конечно, танцев. Уж чего-чего, а работать в Лебедях умели. И отдыхать от трудов, соответственно, нужно было в полной мере. Парк барский сохранили, и булыжники на тропинках переложили, и за садом следили. Помост настелили перед домом, огородили площадку. И по воскресеньям лилась музыка из патефона, кружилась молодежь в танцах. Таким помнил свое село Симаков. И сил смотреть на обветшалый, заколоченный дом просто не было. Разыскав необходимый инструмент, сержант доложился Терехову. И столько мольбы было в его глазах, такой жаждой горели они, что капитан с доводами согласился. Собственно говоря, никакой беды в том, чтобы именно клуб или бывший барский дом стал временным пристанищем для его людей, он не видел. Оттого, отправив половину отделения в помощь Симакову, вторую часть выделил для охранения. Есть вещи, неразрывно связанные друг с другом, как нитка с иголкой. Терехов устал от постоянного напряжения, от ожидания смерти, от риска, который с давних уже пор стал частью военной профессии. Война, ежесекундная, страшная, сражение и кровь, одно за другим, будто части мозаики, бесконечной, повторяющей один и тот же сюжет. Что могло положить конец этому марафону? Смерть или победа? Одно из двух. Так вот теперь он мертв. И вновь вынужден брать в руки оружие. Смешно, но смех этот сквозь слезы. На этом свете оказалось еще хуже, чем там, в прошлой жизни. Или не хуже? Если смотреть в корень, так лично для него что изменилось? А ничего. Можно было ответить, и не покривив душой. Совершенно ничего. Может быть, теперь, немного разобравшись в нынешних реалиях, стоило поднять руки и сдаться на милость уже объявленного победителя. Понадеяться на его благосклонность, на то, что навыки их, поднаторевших в войне, пригодятся немцам, разделившим их, русских, землю и севшим на ней господами. Или что? Бороться? Признаться себе, что ты никогда, слышишь, никогда не станешь побежденным. Даже на самом краю, когда готов сломаться, пасовать перед усталостью и страхом, ты будешь сражаться. Чего бояться тебе, если ты уже умер? Мы странные мертвые, подумал Терехов. Симаков, будто одержимый, накинулся на барский дом, принялся за вырубку парка, чистил его от зарослей. Снес доски с дверей, распахнул их все, окна настежь пооткрывал. Ну, его понять можно. А как понять остальных, что до ночи, пока солнце не село, а то и в сумерки ожесточенно вырубали сад, мели и мыли дом, пыль выбивали с мебели, с ковров и перин, диванов, ведь их не заставлял никто. Можно было просто подготовить место под ночлег, и для того вовсе не надо драить начисто весь дом. И главное... Слов не было произнесено, обсуждения никакого, будто бы это решение уже давным-давно было принято и более не нуждалось в бестолковом сотрясении воздуха словами. Разве не так? Разве каждый из них, кто на нейтральной полосе при переходе, кто потом в тылу, не доказали, что есть только одна цель, только одна линия поведения, лишь один единственный вариант поступка? Это неправда, что их лишили родины. Вот она. В устроившихся по лёжкам двух группах бойцов. Она за спиной, в неизвестных раньше никому из них, кроме Симакова, лебедях, в Насте. Кто-то лишил их права на жизнь в этой действительности. Вычеркнул, кичась силой и победой, постановил, что русские могут быть рабами и слугами, и не иначе. Вот только Терехов, Свиридов и все остальные... Они ведь мертвые, очень странные мертвые. И на них этот закон ни в коей мере не распространяется. Засада была проста. Не стоило изобретать то, что давным-давно уже изобретено. Если бы немцы шли с разведдозором, ничего подобного бы не случилось. Однако они избрали вариант наиболее простой и удобный. Всего лишь одна машина с натянутым под дугом тентом, чешская «Прага». План был тривиален. Большая колонна – обстрелять и нанести максимум вреда. Маленькую, в одной или две машины, личный состав уничтожить полностью, при возможности взять целыми автомобили. Однако задачу разведчикам облегчили сами мишени. Прага неслась высокой скоростью, не давая себе труда объезжать выбоины и колдобины. Поэтому и вырытую траншею, тем более тщательно замаскированную, водителю заметить было сложно. Грузовик на скорости нырнул, проваливаясь передними колесами в яму, врезался радиатором в переднюю, скрытую вертикальную стенку, расшибая решетку. Капот, звонко клацнув, сорвался с креплений и ударил по лобовым стеклам. Синхронно с произошедшим, отрабатывая один из вариантов, поднялась группа захвата. без огнестрельного оружия, имея лишь ножи. Шестеро разведчиков под прикрытием готовых открыть огонь Дилярова, Жилова и Илюхина бегом сблизились с остановившимся автомобилем. Свиридов утер пот со лба тыльной стороной ладони. Жарковато было, даже с учетом того, что ворот гимнастерки расстегнут и закатаны рукава. Лейтенант снял с пояса фляжку немецкого образца в каучуковом чулке, свинтил одним движением пробку и сделал несколько глотков. Ему было интересно, кто-то кроме него проводит сейчас параллели с прошлым. Пожалуй, разделенные на две группы пленные к этому располагали. Их было не так и много. Всего 8 человек. Водитель и сидевший рядом с ним на переднем сиденье немец решением Терехова были отделены от основной массы. К ним же был присоединен и командир охраны. Так вот, немец был единственным, кто попытался оказать сопротивление. Полез за пистолетом. Все остальные, и начальник охраны, и сидящие рядом с ним в кузове бойцы, после первых же окриков бросили оружие и подняли руки. Сейчас Свиридов смотрел на них, стоящих на коленях, со сложенными на затылках руками, выстроенных в неровную линию. Ровным счетом 5 человек, ранее вооруженных винтовками, которыми они даже не попытались воспользоваться. Была ли виной тому только лишь растерянность и неожиданность? Вряд ли. Терехов сосредоточенно писал. В блокноте, отобранном у немца и его же карандашом. Задумывался на несколько секунд и вносил новую запись. Что-то ему подсказывал Диляров, расположившийся рядом. Сам же немец зло разглядывал командиров, находился в той же позе, что и остальные пленные. Упорство его и гордость быстро были сломлены несколькими ударами. Последствия одного из них наливались синяком на правой скуле. «Вот это!» Вырвав 2 листа из блокнота, капитан подошел к одному из пленных рядовых. «Весь список. Без разговоров и оттяжки времени мне нужен завтра к вечеру. На этом же самом месте». Боец испуганно взглянул на Терехова и, метнувшись взглядом на стоящих по бокам вооруженных винтовками Жилова и Илюхина, протянул руку, взял листок, продолжая стоять на коленях. «Если понятно, все 5 свободны. Жду вас завтра к вечеру. Не будет? Вашего командира тоже не станет. Послезавтра вы лишитесь хозяина. Так что спешка в ваших интересах. Проваливайте». Не следя за выполнением своего приказа, капитан направился по дороге к лебедям. Свиридов, усмехнувшись, посмотрел ему вслед. Клыков и Овсеенко, тени, следующие за своим командиром, подняли с земли высокопоставленных пленников, толчками указывая им направление. Растерянные же бойцы, будто не веря всему происходящему, по-прежнему оставались на коленях. «Время не тяните!» Диляров, подошедший к Свиридову, поддал им совет. «Быстрее обернетесь, быстрее все закончится. И хозяина своего получите, и командира. Бегом, бойцы, пока мы вас не ополовинили!» — прикрикнул. Подхватившись, те повскакивали на ноги и, тревожно оглядываясь, припустили скорым шагом в ту сторону, откуда пришли. Оставляя за спиной искалеченный грузовик, своих пленных и 2 убитых воинов, недостаточно расторопно подчинившихся команде покинуть борт во время захвата. Также лежать мертвыми на земле или уходить под охраной зачуханной лебеди никому не хотелось. Стол был небогат. Картошка, нашинкованное сало, дряной выпечки хлеб, заваренный на смородиновых листах чай. Зато еда на расписных тарелках, чай в фарфоровых чашках и на самом столе чистая и отглаженная скатерть. Свиридов, несколько отстраненно оценивая это, уже не удивлялся. Удивляться он устал. Просто брал картофелину, разламывал ее и, дуя, торопливо поглощал. Горячую, пышущую жаром, рассыпчатую, запивал обжигающим язык чаем. «Командир, вы не похожи на тех, кто здесь живет. Ни вы, ни все ваши подчиненные. Должен признаться, вы ловко все провернули. Мое почтение!» Немец кинул пробный шар, настороженно посматривая на Терехова и покручивая на блюдце чашку с выделенным ему чаем, стараясь четко и внятно проговаривать слова и выражаться как можно проще. Этому его научили совсем недавно. Полчаса назад он и рот не решался раскрыть без разрешения. Вываливал все, о чем спрашивали, а собственные вопросы задавать остерегался. Хватило несколько уроков, чтобы упрямый и своенравный, по всему, видать, не привыкший к такому обращению немец, сдался. Пел, как канарейка. Кривил красивый рот в крике, исходил миазмами страха и не стеснялся слез. А сейчас сидел за столом, будто вровень со Свиридовым, Диляровым и Тереховым. Крутил на блюдце чашку, стараясь не касаться ее забинтованным мизинцем, который Жилов ему хладнокровно расплющил не далее, как 2 часа назад. «Не буду интересоваться, откуда вы такие взялись. Скажете, поверю любой версии. Вопрос у меня иного плана. Что вы собираетесь делать дальше? Хорошо, мы передадим вам требуемое оружие, но для чего оно вам? Какие у вас намерения?» Свиридов потянулся, забрав с тарелки ломоть хлеба. Положил на него кусок сала. 1. Каждому полагалось по 1, не больше. Крестьяне в Лебедях были не просто бедны. Их можно было бы назвать нищими, но даже это слово в полной мере не отражало положение бедолаг. Но странное дело, лейтенанту не было их жаль. Он отхлебнул еще чая, душистого, горячего и без сахара. Откусил от бутерброда, посмотрел в сторону. На то, что так притягивало его взгляд. Книжные шкафы. Их было несколько. Дубовые, красивые, с удобными широкими полками. Совершенно пустыми. Причину этого пояснил им не так давно пленный. Все книги на русском языке подлежали изъятию и уничтожению. Пустые полки для книг, но полные утвари и посуды шкафы. И на это у Йозефа нашлось объяснение. Все, абсолютно все в Лебедях считалось собственностью его семьи. И когда заколотили входную дверь, клуб так и остался в том состоянии, что и был до освобождения. Крестьяне не отважились взять из бывшего барского дома хоть что-то, а семье Йозефа Книппеля и подавно отсюда ничего не было нужно. «Вы можете поступить лучше. Пойти на службу ко мне. Мы избежим неуместных вопросов о моем отце и о том, откуда вы появились и кто такие. Зачем создавать лишние проблемы? И недоразумение недавнее мы с вами тоже забудем. Ваши люди и вы, командир, очень эффективны. Мне нравится, как вы подходите к решению проблем». Свиридов доел свой бутерброд и сделал последний глоток чая. Посмотрел на немца. «Не будешь?» Кивком указал на чашку с чаем, которой тот даже не притронулся. «Нет», — после секундного замешательства ответил тот. «Это бурда какая-то. Извините, но я это пить не собираюсь. Уверяю вас, на службе у меня вы будете обеспечены всем необходимым». «Я возьму тогда». Пропустив мимо ушей предложение, Свиридов перегнулся через стол, пододвигая к себе блюдце с чашкой. Подвинул к себе аккуратно по чистой скатерти с вышитыми цветами и, не чинясь, сделал несколько глотков. Он был ужасно голоден, как и все остальные разведчики. Но забирать у крестьян лебедей последнее ни он, ни Терехов не стали. Взяли лишь необходимый минимум для того, чтобы не упасть с голоду и решить проблему снабжения в ближайшие дни. «Что скажете, командир?» Йозеф, несколько удивленный отсутствием реакции на его проникновенную речь, решил сам поторопить Терехова. «Сколько было у вас людей здесь, в этой деревне, когда вы взяли ее под свою власть?» Вопрос оказался неожиданным не только для немца, но и для Дилярова со Свиридовым. «Не понимаю», — нахмурился Йозеф. «Как это относится к делу?» Видя, что капитан ожидает ответа, немец поспешил. «Я не помню. Никогда не интересовался этим». Чревато было заставлять безжалостного русского ждать. В этом пленник уже успел убедиться. «А сколько их сейчас, ты знаешь?» Продолжал допытываться капитан. Йозеф вынужденно пожал плечами. «Повторяю, мне это никогда не было интересно. Мы говорим о другом сейчас. Я предлагаю вам службу. Давайте перейдем к обсуждению ее условий». Свиридов поймал взгляд Терехова и прочитал в нем все то же самое, что чувствовал сейчас сам. Деревня была большая, больше 100 дворов и с крепкими крестьянскими семьями. Выходит, людей было много, ну или, по крайней мере, достаточно, чтобы работать, сеять поля, обрабатывать их, снимать урожай, продавать его, скот пасти, разводить, дома новые отстраивать. Да что там, просто жить. А сейчас в Лебедях доживали свое 3 семьи. 12 человек. Пока Йозеф рос, взрослел, набирался ума, пока его учили преподаватели в школе в Баумвайсе, пока он получал образование в университете, пока потешался охотой, вечерами с друзьями и дамами, пока жизнь свою прожигал, жители Лебедей умирали. От голода в неурожайные годы, когда вынуждены были отдавать все, что вырастили хозяину, от болезней, потому что врача или даже фельдшера не имели в деревне, их угоняли казаки или иные воинские формирования, потому что защищать семья Йозефа Книппеля своих рабов не желала. Можно ли было это простить, забыть и перешагнуть через то, что было, и хотя бы приблизиться к пониманию образа мыслей молодого немца с четкими, картинно-красивыми чертами лица, с капризными губами и внимательным взглядом мутно-голубых глаз? «Завтра, если принесут все по списку, мы тебя обменяем. Запомни, эта земля наша. Ты сюда больше не ступишь. Ни в каком качестве. А если попробуешь, мы тебя просто убьем. Тебя и всех, кто придет с тобой. Ты понял?» Йозеф, помедлив пару секунд, усмехнулся. Кивнул, давая понять, что принял слова капитана к сведению. «Глупо. Вы сами не знаете, что теряете, отказываясь», — добавил он, оставляя последнее слово за собой. Обмен произошел почти на том же месте, где завершила свое путешествие несчастная Прага. Сейчас ничего не напоминало о произошедшей трагедии. Ров был аккуратно засыпан, и рассмотреть его следы можно было, лишь специально напрягая внимание. Второй такой же грузовик, чешская рабочая лошадка, остановился в некотором отдалении. Под наблюдением и тщательным контролем разведчиков молчаливые охранники, не так давно провалившиеся по своему прямому профилю, разгружали кузов Праги. Группа огневой поддержки, разбитая на две части, залегла на заранее заготовленных позициях, потенциально готовая к любым сюрпризам. Ну и, наконец, пленных охраняли бойцы Свиридова с ним самим во главе. «Я вижу, твой командир не понимает всех выгод. Ты ведь тоже обладаешь здесь немалой властью, верно? Это видно с первого взгляда на тебя». Свиридов вполне сносно понимал немца. Нужно было, правда, некоторое время на осознание значения тех слов, которые он не знал, но общий смысл был понятен. «На вас форма другая, я же видел, и ведете вы себя иначе, не как эти русские». Свиридов заинтересованно посмотрел на пленного. Глаза немца сияли уверенностью в себе. Плотно сжатые губы с упрямыми морщинками в уголках указывали на то, что слова Йозефа были не отчаянной попыткой разговорить охранника, а частью какого-то тщательно разработанного плана. «Еще раз повторяю, мне нет дела до того, кто вы такие на самом деле. Великая тайна!» — немец позволил себе легкую усмешку. «Вы наемники. Что-то у вас не вышло с прежним нанимателем, и вы разошлись. Видишь, я все понимаю. И не собираюсь относиться к вам предвзято». Голос Йозефа крепчал, становясь все громче и увереннее. Он даже принялся помогать себе жестами, благо Терехов дал час назад, когда они выдвинулись на позицию, команду развязать пленного. Свиридов, предупреждая дальнейшее повышение тона, поднес указательный палец к губам, призывая снизить громкость. Йозеф запнулся на слове, понятливо кивнул. Заговорщически оглянулся на расположившегося рядом Илюхина и, понизив голос, продолжил. «Ты со своими бойцами можешь пойти ко мне на службу. Не обижу условиями. Видишь, я понимаю вас. Я человек новой формации, не то что старик мой, упертый ретроград. Я чувствую новые веяния, и мне нужны такие люди, как вы, не отягощенные моральными принципами, но умелые. Сейчас трудно найти наемников, которые в действительности имели бы хороший боевой опыт. В вас это чувствуется». «Да уж, этого не отнять». Свиридов переглянулся с Илюхиным, тоже в общих чертах понимавшим суть разговора. «Решайте, это будет самым правильным решением за всю вашу жизнь». Йозеф по очереди посмотрел на одного и на другого, ожидая хоть какой-то реакции. «Ведите». Свиридов, увидев знак, показавшегося из-за склона Жилова, поднялся на ноги. Отряхнул с бедра прилипшую траву и сор и обратился к пленному, чувствительно ткнув его в грудь указательным пальцем. «Я хочу тебе сказать, не приходи больше сюда и не присылай никого. Смирись, эта земля наша. Ты не убьешь нас всех, В любом случае кто-то останется, и он не станет убивать твою семью или твоих друзей, дорогих тебе людей. Если они, конечно, у тебя есть. Тот, кто останется, придет и убьет тебя. Обязательно, без исключений. Больше не возвращайся сюда, Йозеф. А сейчас пошли». Свиридов указал рукой за бугор. «Они все привезли по списку».